но время все расставило по местам. «Я думаю о твоем приборе, Фондарелл, этом передатчике посланий. Ты мог бы продемонстрировать его работу в Телгаре во время праздника?» — спросил Флар. Робинтон завопил так, что эхо долетело до площадки рождений, вызвав тревожный свист рамоты. Кузнец оскалил зубы и сжал огромные кулаки, готовые сокрушить любое препятствие. Щеки Лайтала судорожно дернулись в последний раз. Лицо его застыло. «Превосходная идея!» — воскликнул орфист. «Надежда! Великая сила! Если холды смогут сами поддерживать связь, половина проблем будет решена. Ты сможешь это сделать, Фондарелл?» — настойчиво спросил Флар кузнеца. «К Телгару несложно протянуть проволоку. Расстояние небольшое. Да, смогу. Как работает твой прибор? Не представляю, каким образом письмо пересылается по проволоке». Фондарелл кивнул в сторону орфиста. «Благодари Робинтона. Теперь у нас есть код, который позволяет доставлять длинные и сложные сообщения. Нужно обучить людей, понимать их, посылать и получать. Если у тебя найдется час времени, у меня найдется столько времени, сколько тебе нужно», — заверил кузнеца Флар. «Давайте приступим завтра утром», — с энтузиазмом сказала Лесса. «Думаю, за ночь ничего не случится». «Хорошо, я подготовлю демонстрацию и поставлю больше людей вытягивать проволоку. А я переговорю с лордом Сангелом из Южного Бола и лордом Грожем из Форта», — произнес Лайтал, вставая. Он поклонился Лесе. «Всегда к твоим услугам, моя госпожа. Я позову лорда Джексона и, с твоего позволения, отправлюсь в обратный путь». «Разве вы не останетесь на обед?» Лайтал с сожалением покачал головой. «Надо сделать так много, прости меня». Однако ему покинуть Бенден не удалось. Ни Джексона, ни Фелисана нигде не было. Лесса спустилась в нижние пещеры и принялась за дело сама. Одна из женщин Маноры вспомнила, как они стянули овощи со стола и удрали в жилую пещеру, к другим мальчишкам, как она решила. Ребятишек тут же призвали под грозные очи госпожи Вейра, учинившей суворый допрос. Гандидан, заводила компании, признался, что видел, как ребята прошмыгнули к дальним коридорам. «Гандидан», — строго сказала Манора, — «ты опять рассказывал Фелисану байки насчет той дыры». Паренек виновато опустил голову. «Хм...» — Манора задумалась, потом взглянула на встревоженных родителей. «Я полагаю, Флар, они отправились поглазеть на яйца». «Что?» — с испугом воскликнула Лесса. «Мальчишки, сбившись в кучу, замерли, полные раскаяния». Флар громко рассмеялся. «Так вот где они!» «Где же?» «В заброшенном коридоре позади площадки рождений. Не беспокойся, Лесса, там есть пролом в стене. Помнишь, Лайтал?» «Все мы в возрасте Фелисана бегали к нему». Орфист ухмыльнулся. Мальчишки стояли, разинув рты. Лайтал, однако, нахмурился еще сильнее. «Сколько прошло времени, Гандидан?» — спросила Манора, подняв к себе лицо мальчика. Когда он, наконец, ответил, хозяйка нижних пещер окинула всю компанию суровым взглядом и повернулась к Флару. «Я думаю, нам лучше отправляться на поиски. Если у них кончилось масло в светильниках, а так и было, скорее всего, в темноте легко пропустить нужный поворот». Желающих участвовать в поисках набралось с избытком. Флар быстро разбил их на группы и разослал по всем направлениям. В пустых коридорах и залах, где сотни оборотов не звучали человеческие голоса, засверкали огни факелов, послышался шум шагов, раздались крики. Прошло немного времени, и Флар с Лайталом вышли со своей группой на путеводный свет. Заметив маленькие фигурки, распростертые на каменном полу, Флар отправил посыльного к Лесте. «Что с ними?» Обхватив за плечи своего подопечного, Лайтал озабоченно нащупал пульс. «Кровь!» Он поднял испачканную ладонь, его щека дернулась. И так, решил Флар, сердце Лайтала оттаяло. Лесса была не права, когда думала, что этот чертовый человек не сумеет позаботиться о ребенке. Конечно, Джексон — чувствительный мальчик и нуждается в любви. Однако любовь может проявляться по-разному. Взмахом руки он велел поднести светильники ближе, потом закатал пыльную рубаху мальчика. На груди темнели запекшиеся порезы. Обычные царапины, не больше. Должно быть, налетел в темноте на стену. Не беспокойся, Лайтл.